Глава 9. В двух милях под оперативной базой Иммари Призма, Антарктида. Дриан прищурился и разглядел размытый силуэт. Он никак не мог глубоко вдохнуть, лишь делал мелкие порывистые вдохи, вызывающие ощущение, будто он тонет. Все тело ныло. Попадающий в легкий воздух буквально ранил их. Фигура вошла в фокус. Атлант, стоящий над ним, наблюдающий, ожидающий. Чего? Дориан попытался заговорить, но никак не мог набрать в грудь достаточно воздуха, и, спустив какой-то скрежещущий клёкот, он закрыл глаза. Воздуха стало чуточку больше, словно открыл глаза. «Чего ты хочешь?» «Я хочу того же, что и ты, Дориан. Я хочу, чтобы ты спас человечество от вымирания». Слоун, щурясь, глядел на него. «Мы не те, за кого ты нас принимаешь, Дориан. Мы ни за что не причиним тебе вреда, ну, как родители не причинят вреда своему ребенку». Он кивнул. «Это правда. Мы создали вас». «Чепуха!» — выплюнул Дориан. Атлант покачал головой. «Человеческий геном куда сложнее, чем вам сейчас известно. Мы порядком намучились с вашей лингвистической функцией. Судя по всему, нам еще предстоит потрудиться». Дориан уже был в состоянии нормально дышать и сел. «Чего хочет этот Атлант? Что еще за шарады? Он явно управляет этим кораблем. Зачем я ему нужен?» Атлант тут же ответил, словно Дориан произнес это вслух. «Не беспокойся о том, что мне нужно». В другом конце комнаты распахнулись массивные двери. «Следуй за мной». Поднявшись на ноги, Дориан на мгновение задумался. «А какой у меня выбор? Он может прикончить меня, когда вздумается. Подыграю в этой шараде, дождусь подходящего шанса». «Ты меня изумляешь, Дориан», — говорил Атлант, ведя Слоуна по тускло освещенному металлически серому коридору. «Ты разумен, и тем не менее тобой управляют ненависть и страх. Поразмысли об этом логически. Мы прибыли сюда на космическом корабле, использующем физические законы, которых ваша раса еще не открыла. Вы копошитесь на этой крохотной планетке, в крашеных алюминиевых банках, сжигающих разжиженные останки древних рептилий. Ты действительно думаешь, что сможешь одолеть нас в бою?» Рассудок Дориана обратился к трем сотням ядерных боеголовок, выстроившихся вокруг корабля. «Думаешь, мы не знаем, что такое ядерная бомба?» — повернулся к нему Атлант. «Мы расщепили атом задолго до того, как вы расщепили палку. Этот корабль мог бы выдержать силу всех ядерных боеголовок на этой планете. Вы добились бы лишь того, что растопили лед на этом материке, затопили планету и покончили с цивилизацией. Будь рационален, Дориан. Если бы мы хотели убить вас, вы были бы мертвы. Вы были бы мертвы уже десятки тысяч лет назад, но мы спасли вас. И с тех самых пор направляем по верному пути». Должно быть, Атлант лжет. Он что, пытается отговорить Дориана от нападения? «А ты по-прежнему не веришь», — улыбнулся Атлант. «Пожалуй, удивляться тут нечему. Мы запрограммировали вас подобным образом. Выживать, атаковать все, что угрожает вашему выживанию». Дориан проигнорировал его слова. Вытянув руку, он подошел ближе и провел рукой сквозь Атланта. «Тебя тут нет. Ты видишь мой аватар». Дориан огляделся по сторонам и впервые ощутил проблеск надежды. «А где ты?» «До этого мы дойдем». Дверь перед ними открылась, и Атлант вошел внутрь. Дориан осмотрел комнатку. На стене висели два легких скафандра, а на скамейке под ними стоял блестящий серебристый чемоданчик. В голове у Слоуна начал мало-помалу складываться план побега. «Его здесь нет. Он проекция. Могу ли я его отключить?» «Я ж тебе сказал, что мы можем сделать это простым способом или трудным, Дориан. Я тебя отпускаю. Теперь надевай скафандр». Слоун посмотрел на скафандр, потом окинул взглядом комнату, лихорадочно отыскивая, чем бы воспользоваться. Дверь захлопнулась, и Дориан ощутил, как воздух выходит. Схватился за скафандр и принялся его натягивать. План окончательно сформировался. Дориан взял шлем под правую подмышку, и Атлант указал на серебристый чемоданчик. «Возьми чемоданчик». Слоун посмотрел на него. «Что? С разговорами покончено, Дориан. Бери чемоданчик и не открывай его. Что бы ни случилось, не открывай. Взяв чемоданчик, Дориан последовал за Атлантом из комнаты вдоль по коридорам, обратно на открытое пространство, где по-прежнему лежали трупы. Захлопнувшиеся двери теперь стояли нараспашку, и перед ним раскинулся обширный мавзолей. Дориан взглянул на открытую трубу, из которой вышел Дэвид. Оба, и он, и Дориан, воскресли в трубах после смерти. Вернется ли Дэвид еще раз? Если да, это может сулить беду. А как насчет, — указал Дориан на пустую трубу Дэвида, — о нем я позаботился, он не вернется. Тут Слоуну в голову пришла другая мысль — различие во времени. Отец пробыл внизу 87 лет, но внутри прошло всего лишь 87 дней. Колокол на периметре образовал купол растяжения времени. Один день внизу равнялся году снаружи. Какой же год сейчас там? Сколько времени он провел в трубе? А какой год? Я дезактивировал устройство, которое вы называете колоколом. Прошло всего 2 месяца. А теперь ступай. Повторять не буду. Ни слова не говоря, Дориан двинулся по коридору. Перед ним тянулся тоненький кровавый след, оставленный отцом. К облегчению Слоуна капельки крови с каждым шагом становились все меньше и меньше, и в конце концов совсем исчезли. Скоро мы снова будем вместе и покончим с этим. Мечта всей его жизни снова оказалась в пределах досягаемости. В длинной камере обеззараживания он увидел порванный скафандр Кейт и 2 маленьких скафандра, в которых были дети из ее лаборатории. Подойдя к воротам портала, Дориан надел шлем и застыл в ожидании с чемоданчиком под мышкой правой руки. 3 треугольные створки ворот портала повернулись, расходясь в стороны. Дориан торопливо шагнул к ним и, уже переступая порог, отшвырнул чемоданчик в сторону. Невидимое силовое поле, твердое, как стальная стена, врезалось в него, толкнув обратно в камеру. «Не забудь свой багаж, Дориан», — проговорил голос Атланта в его шлеме. Дориан подхватил блестящий чемоданчик. «Разве у меня есть выбор? Оставлю чемодан перед входом, без разницы». Выйдя из корабля, он помедлил, озираясь по сторонам. Картина практически не изменилась с тех пор, как он входил в этот портал. Ледяная каверна с высоким потолком, груда ледяной крошки с исковерканной металлической корзиной наверху, ворох стального троса и 10-футовый круглый колодец, возносящийся на 2 мили к поверхности. Впрочем, обнаружилось и кое-что новое. Посреди каверны прямо под колодцем лежали на стальной платформе 3 ядерные боеголовки, соединенные жгутами проводов. Один за другим на них вспыхивали крохотные огоньки, сообщавшие, что боеголовки приведены в боевую готовность.